28. Лакандер обнаруживает, что земля мала. Ужин был необычайно веселым, Рультабей, однако, выглядел грустным. Время от времени он бросал взгляд на Ивану, который, в свою очередь, незаметно поглядывал на большие каминные часы, и когда глаза их встречались, они потихоньку улыбались, они понимали друг друга. Какое это будет счастье остаться, наконец, вдвоем. Вдвоем, в автомобиле, который унесет их далеко от всех и от всего, в том числе от воспоминаний, пока еще слишком жгучих, к которым Лакандер с присущим ему грубоватым добродушием то и дело возвращался, не подозревая о том, какие страдания причиняет своим друзьям, называя, не задумываясь, имена Гаулова, Атанаса. Лакандер с Владимиром все не унимались. Через весь стол перекидывались они своими воспоминаниями. «А помнишь? Помнишь?» Ну вот, наконец, трапеза закончилась. После нескольких тостов все перешли в другой зал, куда должны были подать кофе и ликеры. Рультабей подошел к Иване. «Еще немного терпения», — сказал он ей. «Клянусь тебе, через 10 минут мы исчезнем незаметно по-английски. Пойду посмотрю, там ли автомобиль». Покинув ее, он подал знак Лакандеру и выскользнул в вестибюль. Не успели они сделать и 2 шагов, как столкнулись с персонажем, вид которого заставил их тихо вскрикнуть. Облаченный в форму швейцара, перед ними почтительно склонился господин Приски. Оба словно оцепенели при виде столь странного явления. Что делал господин Приски в отеле «Бельвю»? По какой невероятной случайности бывший дворецкий каракуля мог оказаться здесь в такой день, дабы засвидетельствовать свое почтение Рультабию? Вид господина Приски напомнил им обоим столь тягостные времена, что они не в силах были смотреть на него без волнения, граничившего со страхом. Ведь всякий раз, как перед ними появлялся господин Приски, событие это не приносило им радости. Он был вроде вестника судьбы, ее мрачным посланцем, предрекавшим, вопреки своим добрым словам и вечной улыбке, близость неминуемой катастрофы. Рультабей страшно побледнел, а Лакандер, первым придя в себя, спросил господина Приски, что он тут делает и чего от них хочет. «Чего я хочу?» — отвечал господин Приски со своей самой, что ни на есть любезной улыбкой. «Чего я хочу? Ну, конечно же, выразить мое нижайшее почтение и пожелать вам счастья, дорогой господин Рультабей. И, поверьте, я страшно сожалею, что не смог присутствовать на церемонии сегодня утром. Хозяин отправил меня по делам в предместье, я только что вернулся. Вижу, хорошо сделал, что поторопился. Вы уезжаете. Автомобиль уже здесь, господин Рультабей. Шофер заправляет его бензином и сказал мне, что будет готов через 10 минут». «Прошу прощения», — сказал Рультабей, в голосе которого все еще слышалось волнение. «Прошу прощения, господин Приски, но вы уже, стало быть, не монах на горе Атос?» «Увы, увы, я так и не стал им. Мне не дано изведать этой радости. И, признаться, я не был счастлив с той минуты, как вы столь внезапно покинули меня в Деде-Агаче. Начать с того, что я не нашел своей лошади, а так как мне не позволили сесть в поезд, можете себе представить, какие трудности меня ожидали, прежде чем мне удалось добраться до Салоник. А когда я туда попал, то узнал, что господин Казбек вместе со свергнутым султаном отплыл в Константинополь. Уйти в монастырь без тех денег, которые он обещал мне, я не мог. Поэтому и пришлось ждать оказии, чтобы поехать к нему в Константинополь. Такая возможность представилась лишь 3 недели спустя при посредничестве одного моего приятеля, лоцмана на Дарданеллах, которого нанял командир австро-венгерского крейсера, отплывавшего из Салоник в Босфор. «Все это не объясняет, каким образом вы очутились в Париже», — перебил его Рультабей. «Очень просто, сударь. В Константинополе мне не удалось отыскать господина Казбека, его действительно там видели, но потом он внезапно исчез, причем никто не знал, куда и как». «Ну и что?» «Тогда я попытался устроиться на работу в Константинополе, но безуспешно». «Само собой», — поспешил вмешаться Лакандер, не в силах далее сносить тревожного ожидания Рультабея. «Само собой, в этой стране делать сейчас абсолютно нечего. Господин Приски убедился в этом и приехал искать работу в Париже». «Так оно и есть», — подтвердил господин Приски. «Все это вполне естественно», — добавил Лакандер, поворачиваясь к Рультабию. «И напрасно ты так волнуешься, однако, боже ты мой! Да чего же мала земля! Ну и как? Вы довольны своим местом, господин Прииски?» «Вполне, господин Лакандер, вполне. Работа подходящая. А знаете, кого я встретил в Константинополе?» «Нет. И нам это неинтересно», — заявил Лакандер, увлекая за собой Рультабия. Но господин Прииски успел бросить им вслед. «Я встретил Караселима». Рультабий с Лакандером остановились, словно пораженные громом. Наконец Лакандер повернулся и сказал: «Ты встретил Гаулова? Ты шутишь?» «Я собственными глазами видел Караселима, как вижу вас, сударь. И выглядел он отлично, ей-богу. Надеюсь, на этот раз вы не станете уверять меня, будто видели его мертвым. Впрочем, он и не скрывал, что это вы вырвали его из рук жестокого Атанаса Хетова, и, к слову сказать, он был крайне поражен этим». «Ты не мог видеть Караселима в Константинополе», — молвил Рультабий, бледный как полотно. «Если покинул Салоники через 3 недели после отъезда Казбека, то есть если прибыл в Константинополь, когда мы уже оттуда уехали...» «Сударь, я не только видел его, но он даже хотел снова взять меня к себе на службу. В тот момент он оказался в затруднительном положении, лишившись всех своих слуг. В Константинополе он отыскал лишь Стефа Далматинца, почти оправившегося от ран, но вскоре и его потерял. Это довольно темная история, которую мне удалось заставить его рассказать, после чего пришлось окончательно отказаться от службы у него. Речь шла о каких-то поисках на дне Босфора под строжайшим секретом. Надо было облачаться в довольно странное деяние, показавшееся мне весьма сомнительным. Караселим получил его из Лондона. Это что-то вроде скафандра. Видите, каким делом я должен был заниматься? Тебе нечего бояться, — уговаривал меня Караселим. Я всегда буду спускаться в воду вместе с тобой. Я даже запрещаю тебе спускаться туда одному. Стефа Далматинец умер, и больше его никто не видел, именно потому, что он захотел без меня прогуляться по дну Босфора». Больше господин Прииски ничего не успел сказать, ибо заметил, что Рультабий еще больше побледнел и решил, что молодой человек того и гляди потеряет сознание. «Скорее, графин с водой! — скомандовал Лакандер. Господин Прииски исчез. «Приди в себя! — сказал Лакандер. — Ты бледен, как смерть. Твоя жена испугается, если увидит тебя в таком состоянии». «Гаулов все еще жив! — едва слышно вымолвил Рультабий. «А я думаю, что Прииски рассказал нам эту историю для смеха. Ну и шутник же он, право слово!» «Нет-нет, он сказал правду. Все детали совпадают. И потом, откуда он мог узнать о побеге Гаулова, если не от самого Гаулова?» «Верно. Но в таком случае, выходит, ты его не убил?» «Я убил человека в скафандре и думал, что это Гаулов, потому что незадолго до этого мы видели, как он спускался в скафандре. Значит, тот спустился раньше его. Мы с тобой его не заметили. А Гаулов, наверное, сам собирался следить за ним в то время, как мы следили за Гауловым. И, стало быть, под водой я встретил того, другого». «Стефа Далматинца», — молвил Лакандер. «Наверняка Стефа Далматинца. Ты слышал, что говорил Прииски? Все это ужасно. А главное, Ивана ничего не знает». В этот момент гости стали требовать Рультабии, за ним пришли, и они вернулись в зал. Ивана сразу заметила, в каком плачевном состоянии он находится. «Главное, успокойся», — торопливо сказал другу Лакандер. «Какое теперь тебе дело до Гаулова? Неужели то, что он женился в Каракуле...» «Да замолчи ты!» «Послушай, старик, брак при таких обстоятельствах не в счет, да к тому же еще мусульманский и, в общем-то, не состоявшийся». «В чем дело?» — с беспокойством спросила Ивана. «Ничего, дорогая», — прошептал Рультабий. «В зале было так жарко. Я восхищен тобой, ты оказалась крепче меня. Все эти молодые люди так любезны, они любят тебя как брат, мой милый Джо. Я тоже их очень люблю, но что это?» — спросил репортер, заметив направляющуюся к столу таинственную группу. С той минуты, как он увидел и выслушал господина Прииски, любой пустяк вызывал у него тревогу. В глубине зала появилось десяток молодых людей, которые, казалось, несли что-то. По залу пронесся слух. «Сюрприз! Сюрприз!» «Какой сюрприз?» Рультабини очень любил сюрпризы и решил сам проверить, что происходит. За ним неотступно следовала Ивана, но тут, размахивая руками, подскочил Лакандер. «Потрясающе!» — кричал он. «Византийский ларец!» «Византийский ларец!» — воскликнула Ивана. «Неужели?» И она радостно захлопала в ладоши. «Вот это сюрприз! Приятный сюрприз! Это ты мне его приготовил, мой милый Джо?» «Нет», — отвечал Рультабий, жизнь которого снова, казалось, остановилась. «Нет, Ивана, не я приготовил тебе этот сюрприз». И он отважно шагнул вперед, преодолев нараставший в его душе страх, причины которого были ему неясны. Однако он чувствовал, что надвигается опасность. Лакандер заметил его волнение. «Не бойся», — сказал он. «Наверняка это папаша Приски решил сделать тебе свадебный подарок. Вспомни, мы оставили ларец в Кирк-Килисе в момент своего поспешного отъезда. Ничего страшного. Я открывал ларец. Он полон цветов». «Ах!» — вздохнул с облегчением Рультабий. «Должно быть, это и в самом деле Приски. Ты чего же я глуп?» «И то верно», — согласился Лакандер. «Пойдемте, сударыня», — продолжал он, увлекая Ивану. «Какой-то неведомый друг посылает вам цветы в византийском ларце. Чудесные цветы». Все трое подошли к столу, на котором стоял ларец. Крышка была приоткрыта, и аромат великолепных белых роз, которыми он был полон, уже плыл по залу. «Сколько их!» — воскликнул Лакандер. «Сколько их!» «И какие красивые!» — сказала Ивана, взяв целую охапку и погрузив свои прекрасные руки в благоухающую массу. «Ах!» — вскрикнула она. «Я что-то нащупала. Что там такое?» И она живо отдернула руку. «Что?» — спросил Рультабий. «Что?» Но Лакандер уже сунул руку в ларец и вытащил роскошный, богато украшенный пакет, какие обычно можно видеть у знаменитых кондитеров на Рождество и другие праздники. «Конфеты», — сообщил он, — «конфеты от Пуассье». Он собрался было сам развязать ленты на пакете, но Ивана потребовала, чтобы он отдал его ей. Лакандер вручил ей пакет, и она опустила в него руку, но тотчас отдернула со страшным воплем. В зале послышались крики ужаса. Пальцы Иваны запутались в волосах. Она пыталась стряхнуть эти волосы, но безуспешно. И тут из пакета показалась вся шевелюра вместе с отрезанной головой, кошмарной, окровавленной головой, с широко открытыми, остекленевшими глазами, взиравшими на всеобщий ужас. «Голова Гаулова!» — завопил Лакандер. «Голова Гаулова!» — вздохнул Владимир. «Голова Гаулова!» — прохрипел Рультабий. «Голова Гаулова!» — повторил слабеющий голос Иваны. И оба они рухнули на руки своих ближайших друзей. А женщины между тем разбегались с громким криком.